Харитон Байконурович Мамбурин. Цикл «Грабители». Книга первая. Читатель. Первая серия. Пролог. июля 1976 года. Префектура Окинава. Военно-морской госпиталь. Родильное отделение. Ишимото-сан! Ишимото-сан! В дверь заведующего отделением медленно и тоскливо вошла Ичираки Харуя. А может быть, даже злой дух, захвативший ее тело. Во всяком случае, выглядела старшая медсестра смены именно так, не слишком живой. Руки обычно деятельной и живой женщины болтались двумя дохлыми щупальцами осьминога. Плечи были опущены, а на лице, помимо неживого выражения, царствовала мука запредельной усталости и отчаяния. Заведующий, плотный коренастый мужчина, поднял голову от изучаемых им бумаг, а затем неторопливо смерил взглядом сестру Ичираки. Та стояла, привалившись плечом к дверному косяку, и излучала скорбь. Ишимото Даичи, моментально все поняв, тяжело вздохнул и уронил вопрос. «Кирю? А кто же еще?» сакраментально ответила заслуженная работница медицины, вздымая взор к потолку. «Он или она?» Ишимото питал слабую надежду, но ее тут же разрушили. «Сначала он, а потом и они», горестно пробормотала медсестра. «Он пробрался внутрь, переодевшись нашей уборщицей Сухико-сан. А теперь они оба закрылись. Знаете где?» «Где?» – осторожно спросил зав. Отделением, слыша нотки надрыва в голосе подчиненной. «В нашей сестринской!» – с тихим всхлипом поведала ему медсестра. «А перерыв закончится через 15 минут». Даичи с тихим шипением выпустил воздух, поднимаясь с места. «Это уже выходило за всякие рамки». «Звоните патрулю, Ичираки-сан», — выдохнул он. «Пусть его забирают. Мы подадим в суд. Эта семейка перешла все границы». 3 недели назад ничего не предвещало беды. В госпиталь доставили совсем молоденькую девушку на сносях. За нее просил старый знакомый Ишимото. Сначала Дэйчи подумал, что тот сам нашалил. Но буквально через пару дней после того, как Ацука Кирию положили в палату, на пороге госпиталя нарисовался такой же молодой, совсем молодой, муж этой девушки, Каруо Кирию. И с тех пор работать здесь стало очень сложно. Парочка молодых, почти подростков, оказалась безумной. Точнее, инфантильной, бесящей, не знающей никаких правил приличия, мешающей как врачам, так и пациентам родильного дома. Пока девушка, миниатюрная и хрупкая, лежала с животом, отжигал только будущий папашка. Он кричал под окнами, желая ей доброго утра. Он пытался залезть на 3-й этаж снаружи, удачно, чтобы подарить жене цветы. Однажды он прибежал, притащив огромный магнитофон, а затем бегал с ним в обнимку от догоняющих его солдат. Этот Харуо умудрился за неделю причинить проблем больше, чем Даичи видел вообще за весь свой 32-летний стаж. А затем случилось то, за что он простил молодому отцу все его шалости. Одним махом. Ребенок Читы Кирио после долгих, трудных и чего уж греха таить опасных родов родился мертвым. Даичи сам держал в руках маленького человека. Он лично проводил все реанимационные комплексы. Он своими непослушными губами, глядя в полудетское лицо отключившейся Ацука, произносил время смерти. Не договорил из-за громкого всхлипа, вскрика, как раз вот этой самой Ичираки, ассистировавшей тогда при родах. Тельце на его руках зашевелилось, открыло глаза. Ребенок издал слабый и ленивый, но крик. Все окончилось благополучно, хотя не должно было никоим образом. Слишком долго младенец пробыл мертвецом. У него не было шансов. Но невозможное все-таки оказалось возможным. А вслед за ним пришла и божественная кара в виде родителей воскресшего карапуза. Несносных, шумных, инфантильных, лишь ошибкой богов, носящих облик настоящих японцев. Как будто почувствовав, что им все простили, они принялись наверстывать по новой. Использовав свою власть заведующего, выраженную в виде запасного ключа к сестринской, Даэчи, ворвавшись внутрь, обнаружил то, что и рассчитывал. Мелкий худощавый негодяй Харуа в медсестринском халате и Славу Ками в штанах скармливал своей улыбающейся, как последняя дура, жене розового цвета моти, который протащил с собой в медицинское учреждение. Та сидела на столе, вовсю болтая ногами, с видом настолько счастливым и детским, что у Ишимото на секунду даже сдавило под ложечкой. Но только на секунду. Он собственноручно вытащил этого пронырливого дохляка за пределы госпиталя под аплодисменты медсестер и ходячих пациенток, а затем буквально всучил его в руки подошедших патрульных. Забыв почему-то упомянуть про то, что госпиталь собирается подать на семью Кирию в суд. «Я люблю тебя, отцу!» — надрывался практически уносимый военными полицейскими Харо, отчаянно улыбаясь от уха до уха. «Я тебя очень-очень сильно люблю!» «Я тебя, Харучан!» — орала в ответ окруженная медсестрами Ацука, практически выпрыгивая из раскрытого окна. «Скоро мы будем вместе! Очень скоро!» «Через неделю, не меньше!» — отдуваясь, подумал Дэйчи, спеша вернуться к своей работе. Улыбки персонала, провожающего его по этой дороге славы, грели душу. Однако ответственный врач, идущий на свой пост, слегка задержался у отделения, где держали новорожденных детей. Безошибочно и привычно найдя взглядом люльку со здоровым, тихим, почти постоянно спящим Кирию-младшим, Дэйчи покачал головой. «Ох, и сложно же вам придется, младенец-сан!» — еле слышно проговорил Ишимото. «Ох, и сложно!» Несмотря на совершенно иную специализацию, что-то не подсказывало, а буквально твердило опытному врачу, что если супруги Кирию и изменятся со временем, то совсем незначительно. А значит, у их чудом выжившего сына будет более чем насыщенная жизнь. Если он, конечно, выживет вообще. Глава первая. Обыкновенный японский школьник. Япония, Токио. 1 апреля 1991 года. Почти 15 лет спустя. Проснувшись, открываю глаза. Смотрю на нависающий над кроватью и лежащим в этой кровати мной канделябр. Старинный, выполненный из бронзы, с 9 массивными чашками и витым стволом, уходящим в разлапистую треногу. 1-2 секунды смотрю, больше не нужно. Старинный предмет служит мнемоническим фокусом, облегчающим включение организма после глубокого сна. Помогает ускорить запуск блоков памяти. Так что благодаря такой напоминалке я не сколько просыпаюсь, сколько включаюсь. Очень экономит время. Подъем. Сев на кровати, автоматически тянусь к массивному старому будильнику, нажимая неуступчивую кнопку отмены звонка. Он должен зазвонить в 5:05 утра, но я ни разу не слышал его звонок. Семья утверждает, что он невероятно противный. Кое-кто даже хотел, чтобы я его услышал сам, отчего и переставил время на пораньше. Но этому кое-кому не повезло. Я замечаю такие вещи и всегда заставляю жалеть злоумышленников о содеянном. Моя комната ничем не отличается от комнаты любого подростка Японии, за исключением 3 предметов — канделябра, кровати вместо футона, а также стола с установленным на нем персональным компьютером. Вычислительные машины лишь набирают популярность, но пока являются редкостью. В зеркале отображается высокий молодой японец 15 лет. Мне дают больше. Симметричные черты лица, черные волосы, черные глаза. В удовлетворительной форме. Окружающие склонны все преувеличивать в отношении меня. Считают, что выгляжу чуть ли не на 20. Это из-за своей строгости. Цитата из матери. что красив, что накачан, как профессиональный спортсмен. Глупости. Надев спортивную форму, выхожу из дома. А он у нас неприлично большой, если верить пересудам соседей. Но по мне, так идеален для семьи в 5 человек. Большая спальня у родителей, по комнате у детей, небольшая студия матери, гостевая, еще одна комната, из которой хотели сделать 2-ю гостевую спальню, но я настоял на том, чтобы там был спортзал. Гараж на 1-м этаже для отцовской «Тойоты». Ну, нестандартная для Японии планировка. Поэтому мой взгляд на этот дом и упал в первую очередь. Однако по местным меркам, нормам, традициям и правилам такой большой дом не может и не должен быть у кого-то негромкого. Иначе подозрительно, чем они там занимаются? А вдруг наркоторговцы? Якудза? Моей семье всегда было плевать на чужое мнение. Моя семья. Очень странное словосочетание. В первой жизни у меня не было семьи. Была лишь липкая, холодная грязь, из которой меня, 3-летнего, достала рука работорговца. Горечь дешевых лекарств, свист плети, лязг кандалов. Кто-то назовет это адом. Но это будет почти рай, потому что в итоге меня купит волшебник, который тоже понятия не будет иметь, как обращаться с детьми. Добежав до парка, начинаю упражняться на турниках. Сегодня я здесь один. Это исключение. Мой подарок семье по случаю 1 апреля дал им возможность поспать подольше. Сегодня в парке я не один. Неподалеку возле фонтана дерутся 2 мужчин. Один одет в популярную среди маргиналов ношеную джинсу. Он велик и мускулист, щеголяет короткой густой бородой и мощными надбровными дугами. Второй — типичнейший для Токио худощавый сарари мэн в черном деловом костюме и белой рубашке. Офисный работник — один из трудолюбивых дронов какой-нибудь корпорации. Тем не менее, этот доходяга наступает на своего звероватого противника, размашисто атакуя его ногами. Тот, прикрывая правый бок, отступает, пытаясь подловить дрочливого офисного раба на контратаку. Брезгливо вычеркиваю их из поля внимания. Это не драка, это сражение. Клоуны. Этот мир чудесен. Человечество, полностью лишенное такого проклятия, как магия, развилось в гармоничную и безопасную цивилизацию. Они возвели массовые конфликты на уровень, где те начали грозить взаимным уничтожением. Искусство, наука, техника — все это шагает в будущее 7-мильными шагами, обещая немыслимые высоты развития. Но люди... Что люди? Они делают модой боевые искусства. Некоторые, причем сейчас я говорю даже о своих родственниках, тренируются всю жизнь ради умения избивать другого человека голыми руками и ногами, а также держать удар. Не убить, не победить. Даже не нейтрализовать, а именно сражаться. Обезьянам было бы за них стыдно. Раньше, в той жизни, я бы даже не поверил в существование того, кто стал бы тратить жизнь на тренировку неэффективного боя. Уметь сунуть меч в печень — вопрос 1 секунды действия и недели занятий. Закончив тренировку, убегаю домой. Дручины, уже взмыленные и уставшие, продолжают свой нелепый танец, лишь бросив на меня 2 взглядов. Видимо, удивлены такой реакцией. Все-таки физиономии у обоих порядком окровавлены, что по местным меркам страх и ужас, какое преступление. Еще бы, 20 минут мутузить друг друга. От них бы отказалась даже макака. В прошлой жизни я был волшебником, магом. Без преувеличения и хвастовства мог назвать себя величайшим магом в истории того мира. Моей воле подчинялись стихии. По моему зову приходили демоны. А с небес я призывал метеориты, если это было нужно, или просто хотелось. Я угрожал богам, и те подчинялись моим угрозам. Весь, без исключения, мир был в полной моей власти. Меня звали узурпатором эфира. Пафосно? Все вышесказанное — сильное преуменьшение. Это было, и это прошло. Все проходит. Теперь, перелетев бескрайнюю пустоту и заняв тело умершего в утробе матери-младенца, истратив последние искры эфира на оздоровление его тела, я — обычный смертный. Совершенно заурядный и полностью бессильный. Простая особь с жизненным сроком в 70-90 лет. Полное ничтожество по сравнению с тем, кем был раньше. Но меня это не пугает и не печалит. Я этого и желал. Моя воля и власть над эфиром остались прежними. Просто этой энергии, способной трансформироваться в нужное чудо, действо и материю, на этой планете нет. Поэтому я теперь лишь простой человек, старающийся успеть за свой ничтожный срок сделать как можно больше из запланированного. Те, кто прожигают жизнь зря, вызывают у меня лишь презрение. Войдя в дом, я услышал, как на кухне кто-то активно хозяйничает. Но кто же это может быть, кроме миниатюрной черноволосой женщины, которая в свои 34 выглядит едва ли не на 20? Если бы только она еще и вела себя хотя бы на 20 лет. «Ока-сан!» — стоя в дверном проеме, добавляя в голос немного стандартного упрека. Женщина, увлеченно собирающая коробочки бента, придушно взвизгивает, подпрыгивая на месте, а затем, слегка трясясь, поворачивается ко мне. Ее глаза широко распахнуты в испуге. Палочки она, конечно же, уже уронила на пол. Полуоткрытый рот быстро искажается в жалкой улыбке. «Кира-чан», — лепечет она, — «а я вам бенто готовлю». «Сегодня 1 апреля, Ока-сан. Нам не понадобится бенто». «Ой». Мать семьи Кирию в замешательстве. Картина, что мы видим ежедневно. 1 апреля начинается учебный год в Японии. Сегодня у меня, Эны и Такао, неполный учебный день, бенто не пригодятся. «Ну как же так?» — расстраивается Ацука Кирию. Ее нижняя губа слегка дрожит. «Значит, это будет завтрак», — обрекая я почти готовые коробочки на съедение, ставя одну из них перед собой. «Итадакимас!» Пожав плечиками, мама хватает другую коробку и садится напротив меня. В воздухе мелькают палочки, а она детски улыбается мне с набитым ртом. Мученически вздыхаю. С одной стороны, мне невероятно повезло. Мои родители, Харо и Ацука Кирию, являются парочкой самых инфантильных японцев на всем архипелаге, а может, и за всю историю нации. Они чудовищно легкомысленны, невероятно доверчивы, совершенно неорганизованы и катастрофически влюблены друг в друга. Каким образом они зарабатывают хоть какие-то деньги или хотя бы переходят дорогу на нужный свет? Это загадка даже для меня. Как мы выжили и дожили до моего поступления в старшую школу Аракава? Ну, тут есть немалая доля моих усилий. Очень немалая. С другой стороны, только такие люди, как Чита Кирию, могли не замечать все странности, связанные с их старшим сыном. Я, даже если бы знал, как должен себя вести нормальный ребенок нормальной семьи, все равно бы не смог поддерживать такую маску на протяжении 15 лет. Тем более на контрасте с моими младшим братом и сестрой, которые родились совершенно обычными, если вообще можно назвать человека из нашей семьи нормальным. «Постарайся там со всеми подружиться», — горячо дает мать настоящий родительский совет. «У меня есть друг», — автоматически откликаюсь я, тщательно пережевывая рис с овощами. «Рио. Он поступил туда же». «Но тебе же нужны еще друзья», — Ацука всплескивает руками, а затем заговорческим шепотом добавляет. «И девушка». «Девушка?» Наверное, мое лицо каменеет. «Нет, не нужна. Друзей тоже хватает. Рио справляется». Люди — это пожиратели времени. Бесполезные, бестолковые, назойливые. Этого мне хватает и дома. Внезапно мать нахмурилась и, соскочив с места, оббежала стол, чтобы наброситься на меня сзади. Пыхтя, она обняла меня за шею, а затем глубоко и с чувством принюхалась. Не исключу, что и с удовольствием. «Как?» — ахнула Ацука Кирию. «Кира-чан, ты сел за стол после пробежки, не приняв душ?» «Для этого нужно было подняться на второй этаж», — ответил я, не моргнув глазом. Меня отвлекла суета на кухне, а после я решил сэкономить время. «Хакера!» — тут же попыталась разгневаться родительница, продолжая полувисеть у меня на спине. «Так нельзя! Ты не можешь поступать подобным образом! Мы тебя не таким воспитывали!» Выволочка — мелочь. Дать им почувствовать себя настоящими родителями бесценно. Приняв душ, я переоделся в новую форму старшей школы Аракава. С ней повезло. В отличие от нелепых дизайнов, присущих многим японским школам, здесь преобладал серо-черный цвет, плюс имелся вполне обычный галстук. Надо думать, что такой фасон ввели недавно, после того, как самая обычная школа оказалась одним из немногих обучающих заведений, где не началось безумие школьных войн. Хотя у этого явления есть предпосылки, в отличие от тех, дравшихся в парке придурков. «Сынок, мама была бы очень рада, если бы ты нашел себе девушку», — раздался умильный и вкрадчивый голос матери, дождавшийся, пока я спущусь вниз. «Посмотри, каким красавцем ты вырос! В тебя будут влюбляться напропалую!» «Как только вы научитесь самостоятельно выходить на утреннюю пробежку, я займусь этим вопросом, Ока-сан. Пора будить младших, кстати. Я ушел». Ацука тут же скисла. «Именно этого они все четверо и добиваются, чтобы у меня было меньше времени на семью. Как всегда, тщетно. Утренние пробежки есть неотъемлемая часть семьи Кирю». «Счастливого пути!» — простонали мне вслед. С изрядно улучшившимся настроением я пошел в школу. У меня нет и не было ни малейшего опыта в понимании, какой должна быть обычная человеческая семья. Но и у моих родителей точно такая же проблема. То, что получилось из наших попыток, устраивало всех и каждого, за исключением небольших, совершенно неважных нюансов, вроде пробежек. На улице я извлек из нагрудного кармана узкие очки без диоптрий, надел их, а затем достал свою книжку, принимаясь работать с ней на ходу. Не читать, а именно работать. В небольшой толстой книжице, которую можно было легко удерживать одной рукой, одновременно листая страницы большим пальцем, не содержалось ни единого слова или предложения. Она больше чем на треть была заполнена комбинациями букв и цифр, идущими рядами. Заполнена мной. Шифр? Нет, наименование мнемонических блоков. Я прибыл в этот мир, чтобы научиться всему, что может дать мне цивилизация без магии. Именно такой же, полностью лишённый эфира, станет моя планета, когда исполнится план, задуманный мной давным-давно. Только вот моя родина уже лишена большей части полезных ископаемых. Она уже не обладает ресурсами и временем, чтобы самостоятельно пройти весь цикл прогресса. Поэтому его нужно сократить как можно сильнее. Все 15 лет я непрерывно учусь. А когда это делать затруднительно, то упражняюсь со своей книгой, жонглируя ментальными блоками, упражняюсь с ними, запоминая на уровне неотторжимости с оболочками души. Точные науки, история, литература, программирование. Я поглощаю все. Моя память, содержавшая ранее сон знания магии, теперь свободна. Идет ее заполнение заново. Каждое утро я смотрю на старинный бронзовый канделябр, единственную знакомую мне из обоих миров вещь, и его вид запускает мнемонический процесс, позволяя мне не потерять себя старого и себя нового. Шеббат Мирит, узурпатор эфира и Кирио Акера — две личности в одном теле. Одна собирает знания, вторая занимается их сортировкой и усвоением. Хотя это не более чем шизофрения. Старый, властный и беспощадный колдун не умеет адаптироваться к новому. «Кого я вижу? Неужели это сам Кирио Дано?» — доносится до меня громкий и насмешливый голос. «Как обычно, идет и читает, не видя ничего вокруг». «Именно поэтому ты орешь издалека, Рио», — морщусь я при виде излишне веселого друга. «Я бы заметил тебя, если бы ты был ближе». «Ой, хватит тебе!» — скалясь, как буйно помешанный енот, пристраивается тот рядом. «Мы не виделись все каникулы, а ты сходу начинаешь душить меня своим занудством». Мы с Рио одной комплекции и роста. Только тот не носит очки. Имеет цвет волос, который я называю грязно-блондинистым. А еще он, если верить тем сотням девушек-подростков, которым он отказал, очень красив. Что неудивительно. Его семья заведует одним из самых успешных модельных агентств Токио. А сам Рио частенько выполняет роль охотника за свежими талантами. Его внешность эксплуатируется уже 2 года по полной. Кроме того, он сообразителен, лицемерен, капризен и жесток, но, в отличие от большинства людей, честно признает в себе эти недостатки. А заодно получает от них удовольствие. Самое главное, он не пропускает утреннюю разминку. «Старшая школа Аракава», — спустя минуту неспешной ходьбы задумчиво протянул он. «Акира, ты же понимаешь, что будут проблемы?» «Я не про наши обычные проблемы с детишками. Я про серьезные дела говорю. Ко мне неделю назад подходили насчет тебя. Сказать кто?» «Не говори», — равнодушно откликаюсь я. «Мне без разницы». «Повтори это, когда тебя засунут в машину с затемненными окнами и увезут куда-нибудь за город», — бурчит он, подставляя утреннему солнцу лицо. «Некоторые проблемы нужно решать по мере их поступления. К тому же, это наша общая проблема», — говорю я, вновь открывая свою книжку. Рио лишь печально вздыхает. Великое экономическое чудо Японии оказалось пузырем, который уже лопнул. По инерции общество жило несколько лет, ничего не замечая. Но отсутствие инвестиций, ранее лившихся на этот архипелаг золотым потоком, начинает ощущаться все острее и острее. Компании банкротятся одна за другой. Преступность поднимает голову. Правительство судорожно ищет выходы, погрязая в займах. Как будто они есть. Тем не менее, поиск привел к тому, что вся страна увлеклась охотой за гениями. Они пытаются возложить поиск выхода из положения на молодежь, уповая на то, что юные умы способны адаптироваться куда лучше. Эту же моду подхватила и организованная преступность, всячески стимулируя такое явление, как школьные войны. Банды малолетних идиотов, радостно лупцующие друг друга вместо того, чтобы учить уроки, проходят полевую подготовку в бойцы якудза, не стоя последним иены, наоборот, принося их самостоятельно. Нас с Рио, правда, волнуют совершенно другие люди, носящие обычно черные костюмы и папки с крайне заманчивыми предложениями. Эти люди бывают чрезвычайно настойчивы, хотя Рио верно подметил, не обладая мы с ним определенной протекцией, то нас бы давно усадили за стол переговоров с подписанными заранее контрактами, несмотря на то, что мы только-только перешли в старшую школу. Слава гениев! «О, началось», — хмуро говорит Рио, привлекая мое внимание. «На нас пялятся». «Мы уже недалеко от школы. Вокруг видны идущие туда молодые японцы и японки в такой же форме, как и мы. Некоторая их часть, преимущественно женского пола, уже вовсю пялилась на Рио. Кое-кто даже спотыкался или останавливался. Идущие парами тут же начинали шептаться. Я вздохнул. Все как всегда. Японцы считаются одной из самых тактичных и вежливых наций на этой планете. Но школьникам об этом рассказать не успели. Эгоистичные, ревнивые, ленивые, болтливые дети, только и ждущие момента, чтобы выпросить или вытребовать себе внимание. Нужно будет постараться, чтобы воссоздать ту атмосферу отчуждения, что была у нас в средней школе. «О, Акира, смотри!» Остановившись, пихнул меня в бок Рио. «Смотри, какая!» Из автомобиля представительского класса, затормозившего неподалеку от входа в школу, вышла девушка. Высокая, лишь чуть ниже меня, в неплохой физической форме, не по годам развитая, с длинными темными волосами. Разумеется, одетая в форму нашей новой школы. «И?» — потребовал я уточнения интереса друга. «На что смотреть?» «Она высокая, красивая и хорошо развитая», — с ухмылкой поведал мне друг. «Поверь мне как эксперту. Ты не видишь, что она практически твоя копия, да? Ну, только другого пола». «Допустим. А ради чего мы остановились?» «Все, забей», — закатил глаза грязный блондин. «Ты безнадежен. знаменитый взгляд Акеры, как на кусок мяса. Чем ты занимался все дни отдыха?» «Учился, тренировался, заставлял учиться младших». «Это были каникулы Акера, а ты заставлял их учиться?» «Они должны вырасти достойными людьми, а не бездарными лентяями, как все остальные». «Я одновременно жалею их, считая тебя демоном, и хочу отдать тебе мечика на следующие каникулы», — выразил свои мечты Рио, входя в ворота школы. «Не буду тратить время на твою сестру. Это невыгодно, и она безнадежна». «А в лицо ей это скажешь? Она ведь где-то здесь. Хотя о чем это я?» «Конечно скажешь, демон», — говорит человек с прозвищем «Миллион отказов». «Говорю человеку, которого даже директор Такаяма как-то раз назвал королем грубиянов». «Он был плохо воспитанный директор». «Нет, это ты его довел». «Не довел бы, если бы он не начал приносить проблем больше положенного. У нас была хорошая сделка. Я выигрываю олимпиады и прочие соревнования. Директор Такаяма берет на себя хлопоты по улаживанию дел с различной ерундой, досаждающей нам с Рио во время учебы. Прекрасный симбиоз с максимальной отдачей за минимальное количество потраченного времени. Но когда поднялся вопрос, в какую старшую школу я пойду, на директора начали давить. Сильно. Он решил давить на меня. Плохое решение. Плохой директор. Испортился. Я не очень хорошо лажу с людьми, но имею большой опыт договоров с демонами. Последние очень похожи на компьютеры. Если ты все настроил правильно, то ваш договор будет работать безупречно. Люди гораздо хуже. Ненадежные, слабые, слепые на перспективу. Они как рыбы. Живут, купаясь в море снисхождения, испытываемого друг к другу. Гадость. Стоим на линейке в спортивном зале. С трибуны приветствую речь, говорит директор. Тадамори Эйзо. 52 года. Неплохая физическая форма, очки, средняя аллопеция, сухие поджатые губы, строгий взгляд. Анализирую, как он строит речь. Пока впечатления хорошие. Он должен быть лучше Такаямы. Рио уже залипает в свой телефон. Персональные компьютеры в продаже появились 2 года назад, став уделом группки энтузиастов. А мобильные телефоны-раскладушки лишь 7 месяцев. Зато начав захватывать рынок как чума. Из-за этого мне пришлось влезть в долги к семейству Каджима, чтобы накупить акции нужных компаний. Но это прогнозируемые риски. Телефон у меня тоже есть. Приобрели всей семьей. Чрезвычайно полезное устройство контроля родителей. Кажется, некоторые из преподавателей и учеников старших курсов крайне неодобрительно отнеслись к поведению моего друга. Их взгляды сверлят его склоненную голову. Предсказуемо. Я поправил очки, запоминая каждого обращающего внимание на Рио. Впереди 3 года учебы. Необходимо качественно дистанцироваться от всех помех, которые могут нам встретиться в Аракава Коукугако, чтобы наше времяпрепровождение в этих стенах было максимально продуктивным. Проще говоря, мы собираемся стать отверженными, чтобы не стать хозяевами. Школы? Нет. Я имел в виду биологический термин, определяющий живое существо как носителя паразита. Глава 2. Война поколений. Держи. Спасибо. Вяло протянув руку, полулежащий на скамье в парке Рио вцепился в банку с холодным кофе, простонав. «Устал». «От чего?» — поинтересовался я, усаживаясь рядом. «От парочки вступительных уроков и знакомства с классом». «Я вообще-то общался», — приоткрыв один глаз, покосился на меня друг. «Знаешь, как трудно применять шаблоны на простых смертных. После моделей. Нет, не после моделей. А после кандидата к Вайдалы, заинтересованных в том, чтобы тебе понравиться. А, я моментально потерял интерес к диалогу, раскрывая книгу. Это твоя работа. Это как тофу, который выглядит как тофу и пахнет как тофу», — продолжал жаловаться этот грязный блондин. «После того, как ты несколько недель подряд ел хороший тофу». «Эта шутка слишком японская для меня». «Это правда жизни. И она пахнет тофу». Он даже издал звук, как будто бы его сейчас стошнит. Кодзима Рио ненавидит людей. Чуть ли не с пеленок его родители использовали сына в самых разных медиа-целях. А когда он еще и вырос, настолько симпатичным, то вынудили его стать охотником за талантами. И он стал, причем крайне успешным. А необходимость постоянно врать, лицемерить, выкручиваться и манипулировать женским полом привели его к очень ранней профессиональной деформации, выраженной в виде ненависти к любой девушке, пытающейся проявить к нему симпатию. Разумеется, во внерабочее время, например, в школе. «У тебя есть все задатки к тому, чтобы стать геем», — сделал я вывод, вынуждая парня поперхнуться кофе. Ему пришлось сдержать спазм, давая себе время соскочить с лавки, а лишь потом выплюнуть застрявшее во рту и глотки. «Я натравлю на тебя мечика, слышишь?» — прохрипел он, стоя согнувшись и грозя мне кулаком. «Скажу, что ты выпросил у меня ее фотку, а теперь делаешь с ней по вечерам грязные вещи и просишь еще фоток». «Она дура, но не настолько, чтобы тебе поверить». «Мечика третья по успеваемости в школе, а ты называешь ее дурой». «Заслуженно. К тому же ее место в прошлом. Пришли мы». «У нас точно будут проблемы из-за этого. О, смотри». Неподалеку трое полицейских с суровыми лицами вели понурого нервного мужчину средних лет в длинном плаще. У него был наброшен на сцепленный в замок перед собой руки пиджак. Так делают с арестованными, закрывают вид на наручники. Конвоируемый спотыкался, горбился, нервно бегал глазами по сторонам, а при каждом шаге из-под полы плаща демонстрировал голую ляжку. «Опять извращенца поймали», — констатировал Рио. «И чего они лезут в Аракаву?» «Затем же, зачем и мы пробились в эту школу», — пояснил я, возвращаясь к книге. «Здесь безопасно. Полиция максимум арестует и посадит в тюрьму, а не засунет ему бейсбольную биту в задницу». Страна с зашкаливающим уровнем безработицы стремительно криминализировалась. Старые кланы якудза, имеющие свои законы и порядки, медленно отступали перед растущими, как грибы, бандами и новыми якудза, беспринципными, жестокими, готовыми на все. Все это месиво воевало друг с другом, медленно обгрызая Токио по краям. Дошло до того, что полиция совместно с армией создали спецподразделение по борьбе с организованной преступностью, чьи люди, выезжая на облегченных броневиках, не брали с собой наручники и шокеры, только штурмовые винтовки. Мы, я и Рио, можем постоять за себя, но не желаем тратить время на дрязги с подростками. Мой друг хочет спокойно дожить до возраста, когда он сможет съехать из семьи, а затем, шантажируя отца и мать своей независимостью, добиться пересмотра условий своей работы на них. Моя цель — гладко войти в местное общество, оставшись при этом условно независимым человеком, который будет зарабатывать средства через интернет. Я уже этим занимаюсь. «Ты долго тут собираешься сидеть?» — заскучав в тишине, спрашивает мой друг, выкинув допитую банку. «Да, до вечера», — откликаюсь я, не отрываясь от страниц. «У меня дома сегодня неприятные гости. Хочу прийти после того, как они уйдут». «Тогда я тебя понимаю. Меня ждет волшебное время с Микой Тиан». Блондин подхватывает со славки и бодро устремляется вдаль, маша мне рукой. «Исчезни с глаз моих, позорный анимешник!» Проявляю я немного эмоций. «Заслуженно. Тратить время на просмотр мультипликационных сериалов для детей...» Впрочем, сейчас он тоже тратил время. Сосредотачиваюсь, вспоминая первый день с новым классом. Линейка, речь директора, сам класс. Преподавательница, невысокая пышная японка, чуть младше 30, уверенно себя ставящая в коллективе. Кумасита Аюки. Мне она показалась чересчур самоуверенной, но ровно до того момента, пока не случилось то небольшое происшествие. Мы с Рио захватили себе удобные места. Я удовлетворился последним хулиганским местом на втором ряду от окон. Он занял предпоследнее прямо у них, упомянув, что оно то самое. Рядом со мной, но уже ближе к двери, сидела та высокая, хорошо сложенная девушка, которую мы заметили выходящей из машины. А вот справа от меня попытался притулиться сутулый, низкорослый паренек самого заурядного облика. Ключевое слово «попытался». Его прогнала странная девушка с волосами, закрывающими почти половину лица. Глаз не было видно совсем. Она, Хирокава Асуми, представившись хриплым монотонным голосом, сразу после этого прошла не на свое место, а к жертве, то есть этому пареньку. А затем, молча над ним нависнув, буквально выдавила из-за парты. Он даже извинился, сбегая. Я наблюдал за сценкой со скрытым удовлетворением. Несмотря на то, что я не смог добиться, чтобы мы с Рио учились в разных классах, теперь я почти со всех сторон был окружен необщительными персонажами. Надо было запомнить их имена. Успеется. Жизненный план у меня прост и надежен: закончить школу и университет, добиться пассивного дохода, получить доступ к знаниям и предметам, не лежащим в свободном доступе, поглотить их, утрамбовать, искать нечто новое. Через год или два я собираюсь отселиться от родителей, перебросив заботу о них на младших. Это пойдет всем на пользу. Отойдя в сторону, я проконтролирую, чтобы Эна и Такао не сбились с пути, а когда те сами будут готовы вылететь из гнезда, я вернусь домой. Надежды, что наши предки когда-либо осознают себя взрослыми людьми, нет. Но они уж точно не помешают мне продолжать поглощать знания этого мира. Жена, дети — бесполезно и времязатратно. В них полностью отсутствует какой-либо смысл. «Но...» — отвлек меня от мысли нерешительный девичий голос. Вернувшись в реальность, я увидел двух едва знакомых девушек, одетых в форму той же школы, что и моя. Вроде бы мои одноклассницы. Одна робко пряталась за другой, окликнувшись на меня. Окликнувшись, а? «Оно...» — отвлек меня от мысли нерешительный девичий голос. Вернувшись в реальность, я увидел двух едва знакомых девушек, одетых в форму той же школы, что и моя. Вроде бы мои одноклассницы. Одна робко пряталась за другой, окликнувшей меня. Стандартная внешность, карие, почти черные глаза, упрячущийся за ней слегка провинциальный флёр. Типаж девушек, которых большинство японцев моих лет сочло бы довольно привлекательными. На этом архипелаге дефицит физически привлекательных людей. «Ты же Кирю, Акира Кирю-сан», окликнувшая меня, чуть улыбаясь, говорила все смелее и смелее. «Мы твои одноклассницы. Я Када Каори, а вот она Катагава Эйка. Давай, друг...» «Нет. Первое правило Кодзимы Рио. Если к тебе подходит незнакомая женщина и старается произвести благоприятное впечатление, то ей нужна выгода или защита. Чтобы расплатиться за это, она использует две валюты. Либо то, что у нее между ног, либо ничего. Все они предпочитают расплачиваться ничем, если не нацелены в будущем на большее. В целом, женщины очень похожи на демонов, но у тех куда большее разнообразие валют и ресурсов. Плюс они всегда выполняют условия договора. Вывод. Женщины — это некачественные демоны». Давлю взглядом стремительно отступающих, кланяющихся девчонок, покрасневших и пищащих что-то вроде «Извини, не будем тебя отвлекать». Рио называет этот взгляд как на мясо. А я считаю его воспитательным. «Плохая японка». «Плохая! Уходи!» Казалось бы, вся эта страна с ее сложными заморочками и ухудшающейся криминогенной обстановкой плохо подходит для тех целей и планов, что поставил себе я. Но на самом деле, считаю, что мои трудности минимальны по сравнению с тем, что могло быть. Все-таки, будучи переродившейся личностью, я бы не смог нормально влиться ни в какое общество. Здесь, по крайней мере, можно легко спрятаться за странностями, присущим гением. Впрочем, гением в Японии называют почти любого или любую, кто добился результатов чуть выше среднего. В моем мире гениев не было. Научно-технический прогресс стоял на месте, иногда даже отступая на шаг назад. Всему виной были маги. Волшебники, колдуны, ритуалисты, некроманты, алхимики. Любая тварь, получившая дар магии, быстро начинала с ее помощью выгрызать себе место в жизни. Они подчиняли простых людей, захватывали власть, а затем начинали грызться между собой за еще большую власть, знания или волшебные предметы. Владыки смертных, так называемые аристократы и монархи, как использовали магов, так и подчинялись им. Масштабные катаклизмы, подчас стирающие все живое, сотрясали планету более десятка раз. Даже я, самое могущественное существо, когда-либо жившее под тем солнцем, не мог сделать ничего. Стереть в пыль архимага? Демона? Бога? Легко. Я уничтожал тварей тысячами. Но как победить, когда дар магии просыпается в смертных снова и снова, вынуждая историю повторяться? Как это сделать, когда бури приносят чужие разумы, захватывающие тела? Иногда они были крайне изощрены в искусстве управления эфиром. Убей одного, но через месяц на его месте встанет десяток. Мой мир был обречен, а я, способный залить любой из континентов жидким пламенем от края до края, был бессилен. Поэтому я здесь, граблю эту цивилизацию. Мне нужно вытянуть из нее все знания, всю возможную пользу, всю историю взлетов и ошибок, а затем забрать с собой. 50 лет уйдет, 100, 1000, больше, время не имеет значения. Мой мир будет спасен. В кармане пиджака завибрировал мобильный телефон. Достав его, я убедился в собственных подозрениях. Звонила мама. «Видимо, гости уже пришли, и семья нуждается в том, чтобы я взял их на себя». «Увы, у меня диаметрально противоположные планы, так что поставлю устройство в тихий режим для экономии аккумулятора. Мама будет звонить раз за разом». Персональные компьютеры появились на рынках недавно и с тех пор стали уделом лишь немногочисленных обеспеченных энтузиастов или же специалистов. Мобильные телефоны, выполненные в остроумно-прагматичном дизайне раскладушек, стали доступны публике около 5 месяцев назад. Спрос на них увеличивается лавинообразно, пугающими темпами. Кого бы еще в долг взять? Я бы не отказался приобрести еще больше акций. Из этих телефонов и акций мои финансы не на нуле, а в огромном минусе. Кроме того, что я приобрел аппарат каждому члену семьи, я еще влез и в долги к семье Рио, взяв у них внушительную сумму, которую всю потратил на акции компаний-производителей этих раскладушек. Теперь приходится отрабатывать. Хорошо, что Мичка не знает об этом долге. Она, в отличие от своего младшего брата, для семьи прибыли не несет, поэтому ее в известность практически ни о чем не ставят. А если быть точным, то не ставят вообще ни во что. «О, братва, а нам сегодня везет. Вы посмотрите на этого очкарика. Вот он-то нам позвонить и даст». Троица парней лет 15-17, разодетых в хулиганские прикиды, неторопливо приближалась к моей лавочке, щерясь улыбками мелких хищников. Эскалы пропали, когда я, спокойно положив телефон в карман, встал с лавки, оказавшись на голову с лишним выше каждого из невысоких японцев. Но на общей решимости молодых янки это не сказалось. «Телефон сюда и деньги! Быстро, бакаяра!» Взял быка за рога, явный лидер тройки, подступая ко мне под одобрительно угрожающий гул корешей. «Или будет хода, понял?» Я не владею и не владел никакими боевыми искусствами. Но, как и любой маг, посвятил много времени познанию собственного тела, координации движений и оттачиванию внимательности. Этого плюс эффективно работающего и структурированного сознания было вполне достаточно. Хулиган, пытающийся запугать меня вторжением в личное пространство, получает короткий хлесткий апперкот по отвешенной нижней челюсти. Она закрывается с излишней силой, кажется, страдают зубы и язык. Я этого уже не вижу, так как одновременно отталкиваю жертву вправо на лавку, чтобы беспрепятственно пнуть вперед левой ногой. Тут не нужна особая сила. Достаточно лишь, чтобы нос моего ботинка встретился с гениталиями хулигана номер два достаточно хлестко. Третий, растерянно лупающий глазами при виде валящихся товарищей, шарахается от меня, но спотыкается о бордюр, начиная заваливаться на траву. Бью его внутренней стороной стопы по уху, акцентируя силу удара на пятки. Все, все трое лежат, скуля от боли. А я, сняв очки и приняв целеустремленный вид, деловито ухожу из парка. Нарушено множество писанных и неписанных законов. Драка не инициирована агрессорами. Они сейчас чистой воды жертвы. Бил я неправильно, по местным понятиям. Каждый удар нес серьезную угрозу организму. Бесчестное начало драки без предварительного озвучивания взаимных претензий. По меркам большинства, стыд, позор и подлость. Мне плевать. Пусть попробуют сами нейтрализовать три враждебных элемента, причем не пачкая свою одежду и не разбивая руки. К счастью, японское законодательство при всей своей строгости очень снисходительно смотрит на драки. Но не на избиение. Хорошо, что полиция отвлеклась на извращенца. Тем не менее, я зашагал домой. Там как раз присутствовала личность, что может разобраться с полицией, если эти гопники окажутся еще и стукачами. Интерлюдия. Этим вечером в столовой особняка семейства Кирио царила особенная атмосфера. Нормальный западный стол, используемый в обычные дни, был убран куда подальше, а вместо него был поставлен голый катацу, лишённый одеяла с подогревом. За ним, на специальных подушках, и восседала вся семья, за исключением куда-то запропастившегося Акиры, Харо, Ацука, да их дети, Энна и Такао. В то время как щебечущая хозяйка была исполнена суеты, а сам гостеприимный хозяин нервозности, заискиваний и тщетных попыток пошутить, на лицах у подростков царила тоска по отсутствующему брату. Виной же столь сложных и многогранных чувств был гость, занимающий в данный момент аж целую сторону совсем немаленького катацу. Горо Кирио был стар, суров и велик. Возраст деда, визуально определяемый как близкий к 70 годам, был куда больше этого значения, причем все эти годы легким движением мысли можно было соотнести к непрекращающимся тренировкам двух качеств — сурового взгляда и вида. Совокупность этих двух факторов не имела бы столь грандиозного значения, если бы не последнее по перечислению, но первое по впечатлению качества этого во всех смыслах заметного человека. Старый японец был огромен. Выше 2 метров ростом, широко разнесенными плечами профессионального гребца, весь как будто состоящий из сплошных жил и мышц, четко прорисованных под коричневой толстой кожей, с буйной гривой толстых седых волос, небрежно перехваченных обрывком черной бечевки. На фоне младших членов семьи, бывших почти поголовно людьми средних японских габаритов, Горо смотрелся настоящей горой. А из его кимоно можно было бы сшить одежду на каждого, включая отсутствующего сейчас Акиру. Учитывая легкомысленное и инфантильное поведение хозяев, могучий хмурый старец, наливающий себе в крошечную чашку из бутылочки Токкури очередную порцию саке, виделся как единственный взрослый человек во всем коллективе. Особенно после того, как младшие внуки отчитались деду о своих успехах на ниве обучения в средней школе, а тот, хмыкнув, сделал вид, что удовлетворен услышанным. А затем он вернулся к своему основному занятию, молчаливому и не очень, осуждению действий, характеров, да и прочих процессов жизнедеятельности у старших Кирию. Те вовсю боялись и трепетали, тоскливо мечтая о приходе старшего сына. Ацука постоянно поднималась с места, то и дело нервно тыкала пальцем свой мобильный, вызывая заблудшего спасителя. И вот, наконец, хлопнула входная дверь, а хрипловатый голос Акиры из прихожей огласил традиционное японское объявление о возвращении домой. Ацука тут же подпрыгнула на своей подушечке, но, встретив гнетущий взгляд старшего родственника, пожухла, как трехдневная орхидея. Ее отважный муж в данный момент капавший себе из токаря с видом нашкодившего школьника, распрямился, расцветая улыбкой спасенного человека. Сам же Гора засопел, еще сильнее расправляя плечи и наливаясь грозным видом. Он готовился встретить врага во всеоружии. Любой нормальный подросток, либо любой другой член семьи Кирю, попытался бы прошмыгнуть с прихожей наверх в свою комнату, дабы миновать неприятности. Но Акира, уже понявший, что его задержка не вызвала нужного эффекта удаления деда из гостиной, принял поражение с присущим себе хладнокровием. «Оджи-сан!» — короткий уважительный поклон от стоящего в дверном проеме рослого юноши. Безупречный, но настолько механически выверенный, что огромный старик тут же начинает зло и громко сопеть. Но коротко кивает, мол, услышал. «Кира-чан!» — не выдержав, вскакивает заполошенной мышью с места Ацука. «Садись кушать, я сейчас!» «Руки помою, переоденусь!» Холодный отблеск прямоугольных очков. С этими словами юноша скрывается далее по коридору. Его младшие брат и сестра, переглянувшись, ощутимо напрягаются. Это не проходит незамеченным ни для кого за столом, что вызывает зависть у отца семейства и короткий непонятный отблеск в глазах у уже начавшего гневаться титана в кимоно. «Братик, садись на наше место, мы же уже все!» Хором выпаливают Энна и Такао, стартуя со своих мест с гибкостью и скоростью хороших спортсменов. Ацука, что-то тихо причитая себе под нос, сноровисто расставляет приборы для старшего сына, уже переодевшегося в домашнее. Тот с достоинством и не спеша опускается на подушку напротив Гора, произнося традиционное «Итадакимас» и приступая к ужину. Постороннему свидетелю атмосфера бы показалась даже забавной или хотя бы интересной. Пожилой мускулистый гигант, сложивший на груди руки, молча давил всем своим видом на невозмутимо поглощающего пищу подростка. Давил всерьез, неотрывно сверля тяжелым взглядом из-под кустистых бровей. Ацука и Харо тем временем ощутимо расслабились, даже привалившись друг к другу плечами. Мучиться несчастным оставалось считанные минуты, так как теперь внимание Гора от их старшего сына не могло бы оторвать ничего. Может быть, атомная бомба? Но далеко не факт. Так и случилось. «В очках выглядишь совсем слабаком», — с отвращением начинает говорить дед после того, как внук кладет палочки на пустую тарелку. «Зачем они тебе?» «Они производят нужное впечатление», — холодно отвечает Акира, промокая губы салфеткой. «Он гораздо меньше деда, смотрясь на его фоне хрупким худощавым подростком, но ведет себя так, как будто бы они равны по всему». «Слабака!» — презрительно кривятся губы Гора. Огромные лапищи, в каждой из которых легко может спрятаться такури с саке целиком, аккуратно наливают алкоголь в крошечную атяку. Традиционная чашка настолько мала по сравнению с заскорузлыми мозолистыми пальцами патриарха, что ему неудобно брать ее, даже используя всего пару из них. «А вы, Оджи-сан, по-прежнему оцениваете людей лишь по физической силе?» — удивительно едко спрашивает Акира, едва заметно, но заметно, дергая уголком рта. «Очень устаревший взгляд на жизнь. Хотя, если вспомнить, сколько вам лет...» «Не устаревший, а вечный мелкий ты дурак!» Жесткие черты лица деда пытаются сложиться в гримасу снисхождения, но с точки зрения Акиры это похоже на страдающего запором демона. «Только тебе не дано этого понять. Еще и брата уговорил. Потраченное вы семя». «Оджи-сан!» — пытается сделать возмущенный вид Харо, но тут же боязливо втягивает голову в плечи под давящим взором гиганта. Однако даром эта эскапада не проходит. «То есть вы считаете, Оджи-сан?» — почти равнодушно роняет слова рослый 15-летний парень. «Что моя гарантия Такао, что он станет как минимум выдающимся гражданином Японии, значит меньше, чем способ бездарно потратить всю свою жизнь в тренировках и рукопашных боях с риском для здоровья, не дав этому миру ничего стоящего?» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Никогда не имел!» — прорывается гнев старого человека, сжимающего свои огромные мозолистые кулаки. А те действительно могут внушить отрыбь и почтение. У Гора не кулаки, а огромные кувалды, окутанные толстой крепкой кожей и с настолько набитыми костяшками, что эти полусферы скорее напоминают копыта, чем мозоль. «Как и ты, Оджи-сан, не имеешь ни малейшего понятия о жизни». В голосе Акиры отчетливо слышится пренебрежение. «Все, что тебя интересует, это твое дадзё и ваши драки. А также талантливые ученики, способные воспринять больше, чем твои обычные остолопы. Но их нет, поэтому ты и приходишь к нам каждый месяц излить свою горечь по этому поводу. А в нас, своих единственных внуках, видишь лишь испорченные заготовки, негодные ни на что, для тебя. Эгоист, дуболом, фанат мордобоя». «Это не жизнь!» — грохочет, медленно вставая Гора. Попутно он скидывает вверх кимоно, обнажая торс. Японец не просто мускулист. В его теле ни капли жира, ни сантиметра обвисшей кожи. Налитая злой тугой мощью грудь, бицепсы размером с талию Акиры, толстые, почти как его же бедра, запястья. Воин, богатырь, титан. Старое мясо, посвятившее все свое время совершенствованию своего старого мяса. Очень грубо резюмирует обнажение родственника Акира. Бессмысленная трата жизни. Ответ неимоверно дерзок, прям и жесток. Настолько, что бедные родители наглеца аж синхронно сжимаются, хватая друг друга в охапку, а огромный старик чуть съеживается, начинаешь натужно кашлять от такой наглости. Харо чувствует, что его мужская гордость втягивается внутрь тела, а волосы на коже, наоборот, восстают все до единого. Сейчас будет беда. Но нет, ее не случается. Просто его грозный сын и пугающий дед его жены начинают свой ожесточенный спор. Рев старого медведя и ледяные реплики железобетонно уверенного в себе юнца. Логика против боевого духа. Как и каждый месяц до этого, наверное, с тех пор, как Акире стукнуло 6. Тогда на его день рождения, который они с Ацука еле уговорили сына отпраздновать, явился Гора, собиравшийся чуть ли не силком утащить внука в свое дадзё. И утащил, чего уж тут. Они с женой ничего не смогли сделать. Но затем, спустя несколько часов, старший Кирию вернулся, взбешенный до невозможности, красный как рак с топорщащимися волосами. Он почти уронил невозмутимого Акиру на пол прихожей, а потом исчез быстрее мимолетного видения. С тех пор и идет война, в которой вся семья Кирию на стороне Акиры. Только очень тихо и про себя, потому что, в отличие от их железного ребенка, сам Гора внушает своей внучке и ее мужу чистейшей воды страх. Когда разозлится, естественно. Вот как сейчас. Акира — гений и холодный логик. Он приводит неоспоримые доводы о том, что ни ему, ни его младшему брату жизнь, которую ведет их дед, не нужна. Что она однообразная, рискованная и совершенно бессмысленная, учитывая технологический уровень страны восходящего солнца. Все это бесспорно и верно, но тут есть один нюанс. Акире Кирию всего 15 лет. Гора же Кирию очень много лет является немалых размеров знаменитостью в не таких уж и узких кругах общества. Даже больше можно сказать. Он был признан как мастер боевых искусств задолго до того, как Ацука и Хааро вообще появились на свет. Даже их родители. Более того, старик является основателем известного дадзё Дзигоку Кен. Отчего отвык слышать возражения еще в те времена, когда они, родители Акиры, сосали сиськи своих матерей. Этого бы уже хватило, чтобы старый воин и молодой гений не находили никакой почвы для примирения. Но было кое-что еще. Гора Кирио, человек-гора, кулак грома, только выглядел как неимоверно крепкий и сильный старик лет 70. На самом деле рычащему сейчас лютым медведем на парня колоссу уже стукнуло 127 лет. Для Ацука он был дедом только по документам. На самом же деле его любимой и дорогой жене этот разъяренный мышечный холм приходился прадедом, угробившим, кстати, ее деда и отца на своем пути. Точнее, тренировавшим, а угробились они потом сами. И вот когда Акера приводит этот аргумент... «С меня хватит!» Старик, практически излучающий чистую ярость, от которой у родителей юного спорщика буквально сжимаются внутренности, поднимается на ноги. «Ухожу! Неблагодарный сопляк! Грубиян, позабывший, чье имя хранит ваш покой!» О, еще один запрещенный удар. «Ты требуешь уважения за защиту родственников?» Презрительно кривятся губы тоже вставшего юноши. «Мелочно, но это я могу понять. Но требовать, как злой камень, жизнь одного из детей за эту свою защиту...» Этого уже не удерживает Гору. Рев раненого взад медведя заставляет окна жалобно звенеть, а вопрос, как у двух распустёх мог вырасти этот гибрид злого демона и Юкионы, слышит вся улица. Затем гневно сопящий гигант спешно покидает пристанище семейства Кирию, продолжая оглашать притихшую ночную улицу ругательными словами в адрес змеи кровного неблагодарного умника. Сверху, со второго этажа, слышны тихие аплодисменты младших, которые на самом деле давно уже должны спать. Попробуй засни при таких воплях. Харуа выдыхает кубометр спёртого воздуха, а Ацука плачущим дрожащим голоском вопрошает в очередной раз непобежденного сына, стоящего с сомкнутыми на груди руками у раскрытой входной двери и смотрящего в спину уходящему рыгающемуся гиганту. «Кирочан, но когда же вы начнете ладить? Сколько можно?» «А разве мы не ладим?» — невозмутимо спрашивает 15-летний подросток, не прогнувшийся перед возрастом, авторитетом и боевым духом адепта боевых искусств более чем со столетним стажем. «Вы друг друга не любите», — горестно вздыхая, жалуется красивая японка, совсем не выглядящая на свой возраст. «Думаю, Ока-сан, мы друг друга любим», — вводит маму с папой в глубокий шок задумчивый и рассудительный голос подростка, закрывающего дверь. «Просто не уважаем выбранные пути». Искусство боя без оружия бывшим магом воспринималось приблизительно на том же уровне, на каком он мог бы воспринимать искусство фехтования жопами. То есть ввиду присутствия холодного, огнестрельного, космического, баллистического, ядерного, химического и бактериологического оружия — никак. Следовательно, любимый прапрапрадед для узурпатора эфира являлся существом, с одной стороны, крайне любопытным своим сроком жизни, но с другой лишь человеком, который всю свою жизнь посвятил вопиющей бессмыслице. Конечно, вполне возможно, что именно эта самая бессмыслица и помогает Горо Кирию так долго жить. Но как именно живет этот старец, Акера видел сам — бесконечными тренировками. Без сомнения, за боевыми искусствами, так широко и массово популяризированными в Японии, да и во всем мире что-то стояло. Но тому, кого звали Шабат Мирит, до этих тайн не было никакого дела. У него были конкретные цели, очень далекие от жизни, посвященной закалке тела и изучению приемов рукопашного боя. При этом нельзя сказать, что Акера не разбирался в искусстве самозащиты. С этим у него было все более чем просто в порядке. Во всяком случае, стоя напротив разъяренного, как укушенный в сокровенное лев, деда, молодой человек вполне был готов к тому, что сегодняшняя конфронтация может выйти за рамки перебранки, несмотря на весь абсурд возможного исхода. Игоро, 127-летний мастер боевых искусств в стиле Джигоку Кен, без всяких сомнений знал, что его внук не просто бравирует, что, разумеется, и добавляло печали старому мастеру. Именно поэтому он считал Акеру упущенным шансом, золотым шансом на славу для своего стиля и дадзё. Глава 3. Счастливая школьная жизнь. Кроме ежедневного сна, есть еще несколько занятий, которые я соотношу к неэффективно тратящемуся времени. Одно из наиболее прожорливых — утренняя работа пастухом для собственной семьи. Отец, мать, младшие брат и сестра — все они, несмотря на свою природную худощавость и высокую энергичность в течение дня, почему-то ненавидят утреннюю зарядку. Настолько сильно, что приходится буквально следить, чтобы они не скрылись с заданного маршрута, вынуждая меня бросить убежавших и сосредоточиться на оставшихся. Такое даже пару раз получалось. Вот прямо сейчас Такао, лидирующий в забеге, готовится к рывку вправо, на другую улицу. Но это обманный маневр. Средний сын семьи Кирию вчера был подкуплен пятеркой токенов из игрового центра. Главные преступники и коррупционеры, плетущиеся позади с умирающим видом, должны будут дать задний ход, а затем успеть вбежать на улицу Хакуучи, где прямо сейчас начинают разгружаться торговцы. Некоторые из них самостоятельно заносят товар в лавки, а так как чита Кирию тут многим хорошо знакома, то спрятать их от сына будет кому. Тем временем Эна, 12-летняя будущая красавица и единственное существо в мире, способное заставить меня улыбнуться своими ужимками, будет играть роль отвлекающего маневра. Она ломанется дальше по маршруту с криками «Мама, папа, вы куда?» За это ей обещан пудинг. Хорошая операция, почти беспроигрышная. Так или иначе, я должен потерять от 1 до 4 подопечных гарантированно. Не сегодня. Младшего брата обезвредить просто. Слегка ускоряю ритм бега, равняясь с ним, а затем, легонько ткнув в плечо, сую в растерянно протянутую руку фотографию. Тому хватает одного взгляда, чтобы поменять колер кожи на более бледный, а затем продолжить бежать по маршруту уже без всяких мыслей о шалостях. Изображение нашего прадеда, стоящего на фоне собственного дадзё с избранными учениками, отлично кошмарит Такао. С отцом, как со злостным преступником, я обхожусь куда суровее. Изъяв из-за пазухи черно-белый журнал в полиэтилене, продолжаю бег, помахивая им в процессе. Не узнать данный предмет у отца шансов нет. Так что я слышу задушенный вопль ушибленного летящим унитазом оленя, свидетельствующий о полной деморализации условного противника. Что поделать? Журнал был слегка помят в процессе транспортировки. Но это потому, что жетоны из игрового центра как-то излишне подло по отношению к сыну. Опасный отрезок пути пройден. Пена, непонимающе вертит головой, то смотря в спину брата, то оглядываясь на понурого отца, которого он на ходу донимает ожившая и что-то почуявшая мать. Бунт подавлен. Младшие, поняв, что очередная инициатива их родителей потерпела крах, продолжат выполнять упражнения, а сам отец пальцем будет бояться пошевелить, пока журнал у меня. Он покупает их за рубежом, но крайне редко бывает в одной и той же стране 2 раза подряд. Так что восполнить потерю, если та случится, не сможет никак. Почему я не пользуюсь журналами всевластия постоянно? Потому что я не диктатор и не тиран. Все должно быть добровольно и по взаимному согласию. Кто не согласен, будет страдать. Тиран! Диктатор! Эна, выглядящая пободрее прочих, повисла на брусьях. «Вы прогрессируете», — отметил я в блокноте свежие показатели состояния семьи. «Нагрузка увеличивается на 5% с завтрашнего дня. Для Такао — на 7%. «Эй, за что?» — возмутился брат. «Не за что, а почему?» — отрезал я, пряча блокнот. «Отцу, матери и Эне нужны лишь легкие утренние разминки для поддержания формы. А ты будущий мужчина. Нужно увеличить мышечную массу и выносливость». «Да, сенсей». «Хотя Эни тоже увеличим на 2%. «Ани-чан!» Когда младшая гневается на братьев, то она ставит ударение так, что вместо «брат» обращение звучит как «демон». «У японских женщин нет груди. Тебе нужна будет хотя бы задница, Эмота». «Кира-чан! Ани-чан!» «Грудь есть, но если судить по точёной фигурке мамы, сестре она не светит. Кажется, я добился нужного эффекта. За мной домой они бегут куда бодрее, чем до этого. Нетипичная семья, нетипичные отношения. С одной стороны, это очень удачное стечение обстоятельств, а с другой, нам, детям, приходится самим выяснять все про нормальные отношения, имеющие в Японии крайне важную роль. Впрочем, благодаря мне младшие родители любят, но брать с них пример остерегаются». Второй день в школе, не успеваем сесть за парты, как следует вызов в студсовет. Японские традиции — что-то вроде органа самоуправления школой. Ученики здесь сами за всем ухаживают, моют полы, окна, парты, следят за клубами, выпускают газету. Совет представляет из себя контрольный орган, состоящий из учеников и учениц, управляющий многими аспектами жизни школьников. Я и блондин сидим на стульях, установленных перед столом, за которым восседает третьекурсник с двумя однокурсницами по бокам. Сбоку, за отдельными партами, еще парень с девушкой, бухгалтер и секретарь совета. «Меня зовут Тарикава Дайсуки», — представляется глава, невысокий, пухлый молодой человек, ведущий себя уверенно и свободно. «Я вызвал вас, Кирю-кун и Каджима-кун, чтобы обсудить ваше будущее в этой школе». Он делает многозначительную паузу. Я молчу, борясь с желанием достать свою книгу. Сейчас время работать Рио. И тот работает. «Нам нужно понять, о чем идет речь, Тарикава-сэмпай», с легкой вежливой улыбкой говорит Рио. Все три девушки в комнате стараются на него поменьше смотреть, но получается у них это из рук вон плохо. Японию нельзя назвать страной уродов. Но симпатичных и красивых людей тут откровенно мало. Рио живет как кусок свежего мяса в стране вечно голодных собак. «Хорошо, давайте начнем с тебя, Каджима-кун», — кивает глава учсовета. «Хочу рассмотреть две ситуации. Первую — это с цветом твоих волос. У нас не поощряется подобное хулиганство. Второй — вот». Вставший с места Рио делает два шага, вынимая из внутреннего кармана пиджака небольшой лист бумаги. Берет его обеими руками и вежливо, по столу, двигает в сторону замолчавшего Дайсуки, поясняя. «Это ксерокопия медицинского заключения, признающая, что мой цвет волос присущ мне с рождения. Я не буду против никаких проверок правдивости этой бумаги, Тарикава-сэмпай. Мой дед был хафу». Взгляды девушек, брошенные после этих слов на моего друга, я бы назвал одновременно хищными и недоверчивыми. «Хорошо», — едва взглянул на листок Тарикава. «Я проверю. Тогда перейдем ко второму вопросу. Сегодня утром, Каджима-кун, придя в школу, ты подошел к своему шкафчику для обуви, а затем достал из кармана бумажный мусорный пакет. Расправив его, ты открыл шкафчик, извлек из него нечто, а затем, положив в пакет, выбросил в урну. Все было так?» «Именно так, Тарикава-сэмпай», — легкая улыбка и полупоклон, сидя от Рио. Я знал, что он наслаждается происходящим. «Ты в курсе, какую реакцию вызвали твои действия?» — нахмурился глава. «Мне безразлично, сэмпай». Улыбка Рио стала жестче. «Я не одобряю действия тех, кто мусорит в чужие шкафчики. Постоянно приходится носить с собой мусорные пакеты и убирать за ними. Надеюсь, они когда-нибудь усвоят урок». Взгляды девушек в аудитории стали откровенно негодующими. «Это было очень жестоко, Каджима-кун», — не выдержала одна из сидящих рядом с главой. «Невероятно жестоко». «Вы...» — чуть наклонил голову Рио, вынуждая девушку представиться. Я скучал, отрешаясь от диалога все больше и больше. Проблема не стоит и выеденного яйца. Но ставить все так ученики не могут. Рио подкидывают письма с признаниями в любви. Рио выкидывает их, не глядя, складируя в мусорные пакеты, которые всегда носит с собой. История стара, как мир. Сейчас мой друг доведет всех здесь присутствующих до ручки, а затем начнет уничтожать их нервную систему. Вежливо, методично, аккуратно. Переговоры — это его стихия. Так и вышло. Пятерка простых школьников, самоотверженно решивших наставить Рио на праведный путь правильного отвечания на письма влюбленных малолеток, провалилась по всем статьям, попутно испытывая легкое раздражающее унижение. Человек, выросший и работающий в семье Каджима, умеет выворачивать разговор в нужном ключе. Сейчас, правда, будет сцена. «Хватит!» — зло выдохнул проигравший по всем статьям глава. «Мы просто тратим время. Слухи об этих двоих оказались правдой. Только вот нигде не упоминалось, что Кирю-кун — хулиган, избивающий людей. Что скажете на это, Кирю-кун?» «А, инцидент в парке. Видимо, те две девчонки, мои одноклассницы, убежали недостаточно далеко. Я ставлю вам задачу, Тарикава-сэмпай. Равнодушно начал я. Три хулигана, угрожая насилием, планируют избавить вас от денег и дорогого сотового телефона. Их намерения не поддаются иному толкованию. На вас надета новая форма школы Аракава. Вы не можете позволить себе получить побои или повредить форму. Также вы не хотите быть ограбленным. Найдите решение». «Решения не существует!» — тут же отрезал распаленный глава. «Ты это прекрасно...» «Для вас не существует. Мой дед Кирио Горо-сан, глава одного из дадзё, следящих за порядком в Аракаве. Если бы у меня возникли проблемы, то я бы воспользовался его влиянием, чтобы решить их». Даже Рио поморщился, когда я закончил. «Ну, у меня кончается терпение. Уже вижу, зачем нас вызвали и к чему идет разговор, поэтому не собираюсь сдерживаться». «Очень недостойный ответ», — поджал губы Тарикава. «Я не ожидал такого от гения». «Нам учиться в этой школе 3 года», — презрительно уронил я, оглядывая сидящих перед нами членов студсовета. «Я предпочту сразу установить рамки. Старшая школа Аракава получает 2 гениев, которых сможет отправлять за первыми местами на любую олимпиаду, кроме спортивных. За исключением национальных и международных, здесь победу гарантировать не могу только из-за коррупции. Также старшая школа Аракава получает 2 примерных учеников, которые не будут нарушать писанные и неписанные правила, если к ним не будут лезть, как сейчас». «Что?» «Звание гения — пустые слова, Кавадзири-сэмпай», — резко обрываю я подавшую голос бухгалтера. «Бесполезное. Мы с Каджимой-саном уже закрыли первые курсы университетской программы и развиваемся дальше. Школа нам ничего дать не может, кроме времени на самостоятельное обучение. Следовательно, мы тоже ничего давать не собираемся. Мы ценим свое время. Теперь перед вами, Тарикава-сэмпай, простой выбор. Либо согласиться, что мы имеем право и повод отстаивать свое мнение, либо попытаться реализовать свои амбиции, начав конфронтацию. Мы к ней готовы. А вы, Тарикава-сэмпай, Кавадзири-сэмпай? Или мне стоит задать этот вопрос Кумасити-сэнсэю?» «У преподавателей тоже есть амбиции. К примеру, правильно воспитать учеников». Причем упомянутой мной Кумасити, нашей невысокой, полненькой, классной, полностью плевать на то, что благодаря ее усилиям мы замедлим свой личный прогресс, ведь мы станем правильнее с точки зрения японской управляющей культуры. «Вот зачем ты влез?» — недовольно бурчал Рио, плетясь за мной по коридору. «Я бы все правильно разрулил». «Затем, что не жертвы», — пояснил я, шагая в класс. «Мы знаем виновника, подкинувшего им наше досье и идею воспитания. Эти жертвы отлично смотрелись бы в качестве примера». «Рио, мы не стремимся к славе маньяков. Ты и так их заставил почувствовать себя малолетними идиотами, способными только блеять недостойно и неправильно». «Как скажешь», — сдается мой друг, скучающе вздыхая. Рио — садист, не знающий, когда нужно остановиться. Он с удовольствием выжимает из подвернувшейся жертвы все соки, если может себе это позволить. Мы стараемся ограничить его пагубную страсть лишь моделями-перестарками, надеющимися получить выгодный контракт с Каджима Энтерпрайз Групп через соблазнение маленького невинного мальчика. Причем некоторые из этих женщин всерьез подсаживаются на то, что он с ними делает. Мне приходится постоянно останавливать его, сообщая, когда нужно избавиться от очередной жертвы. Ну, до момента, когда должно случиться непоправимое. Благо, это несложно. Страсть моего друга вовсе не в том, чтобы причинить кому-то боль и страдания. Ему нравится оттачивать само мастерство, нырять глубже в бездну. Очень целеустремленный молодой человек. Жаль, что мы не встретились в моей первой жизни. Я бы взял его в ученики. С Рио мне комфортно общаться». «Вы — 2 гнилых подлых ублюдка!» — раздается позади нас злое женское шипение. Там, на выходе из женского туалета, стоит она, единственная неповторимая Каджима Мичика, второклассница и звезда этой школы. В отличие от моих младших, во многом похожих внешне на меня и родителей, Мичика ничем не напоминает своего брата. Круглое лицо, пухлые губы, большие карие глаза, белые крашеные волосы в 2 пышных хвостах, по-дурацки выглядывающих из-за головы. Кровь деда-полукровки не дала Мичика желанной груди, но снабдила широкими бедрами, что тоже котируется в местных реалиях, как я и сообщил с утра сестре. В итоге получилась относительно высокая японка, достаточно наглая, чтобы подкрашиваться в блонд, с вредным едким характером и зашкаливающим чувством собственного величия. «Вы! Я же вам говорила не соваться в эту школу!» продолжает шипеть старшая сестра моего друга, стремительно сокращая дистанцию между нами. «Какого акуму вы тут забыли, людоеды?» «Сюда удобнее всего ходить», — пожимаю плечами я. «Близко и безопасно». «А обо мне ты подумал, длинный идиот?» Ее почти трясет от бешенства. «Нет. Зачем?» Вопрос совершенно логичный. Мичика мне никто. Давняя знакомая со знаком минус, вечно пытающаяся чем-то поживиться за счет брата или его знакомств. Нельзя сказать, что она разбалована, но человек еще в том возрасте, когда молча перечисляемые ему деньги и оставленная полная свобода котируется за высшее проявление любви родителей и сообразные фантазии, рождающиеся на эту тему. К примеру, та, в которой красавчик брат, с которого не слезают родители, обязан прислуживать и ей. То, что старшие семьи Каджима просто откупаются от неугодного ребенка, не собираясь то использовать даже для делового брака, пока проходит мимо сознания королевы. «Если вы сегодня же не подадите заявление о переводе, я вам устрою ад!» — сулит она. «Митян, нам совершенно плевать на твои угрозы», — едва ли не зевает Рио. «Просралась. Вали учиться, двоечница». Он слегка кривит душой. «Я в топе три лучших учеников, идиотина!» — бесится Мичика. «Белла», — равнодушно отмахивается блондин. «Сама все понимаешь. А теперь прекрати трепаться и свали уже куда-нибудь. Отравишь на нас Андракуна, я сломаю тебе видик. Прощай, сериалы». Задницы и личка маловато, чтобы компенсировать мерзкий характер. Но вот если у тебя есть американский видеомагнитофон, умеющий записывать передачи по таймеру, друзья у тебя будут. Много. Пусть и на корыстной основе. Мичика всхлипывает и удирает, начиная реветь на ходу. Кажется, она еще и грозится чем-то. «Ну вот, теперь точно будут проблемы», — не испытывает сомнений Рио, делая кислое лицо. «У меня уж точно». «Я это предусмотрел», — киваю я. «Да?» — мой друг слегка удивлен. «Да. Заключая сделку с директором Тадамори, я добился, чтобы ты принимал участие в соревнованиях, лишь если сам захочешь». «Проще говоря, директор сделал ставку только на тебя, да?» — тут же понимает блондин, хоть и начинает улыбаться. «Только на меня», — киваю. «Я звезда, а ты — пустое место. Обычный японский школьник с плохими волосами». «Вот почему ты влез в мою работу с главой совета», — догадывается Рио. «Оттесняешь меня в тень, да, Акира?» «Знай свое место, смертный», — пытаюсь принять высокомерный вид. «Сволочь!» — почти под нос говорит он, а затем, внезапно приложив руки рупором к рту, истошно орёт на всю школу. «Я тебя очень люблю!» А ведь идет урок. Приходится скрываться бегством. Приемлемый исход. У Рио нет тщательно структурированного сознания волшебника, лишь несколько родных психозов и маний, позволяющих ему учиться и работать с полной самоотдачей. Времени на отдых и закалку тела остается мизер, так что, пользуясь случаем, я смог слегка разгрузить его расписание. Эти гомосексуальные вопли, которыми он оглашает школу, пытаясь меня догнать, лишь свидетельствуют о его радости. О нем кто-то позаботился. Все счастливы. Я молодец. Около 10 лет назад. Он сам не понимал, как умудрился поймать голубя, но удача привела мальчика в сильное возбуждение. Птица слабо трепыхалась в его уверенно сжатой руке, а он лихорадочно думал, что делать дальше. Получилось плохо. День у маленького Рио не задался. Сначала были фотосессии. Две. Старые незнакомые тетки, вертящие его туда-сюда, как куклу под неусыпным надзором мамы, сильно утомляли. От них удушливо пахло. Последняя, чересчур активная и постоянно улыбающаяся его матери, почти довела Рио до того, чтобы ткнуть ей пальцем в мерзкий глаз. Затем его забыли покормить. А потом просто оставили возле дома на этой детской площадке. Мол, мама с папой скоро приедут, жди. И он ждал. А тут попался голубь. Случайно. Он бы не стал ловить его специально, но глупая птица буквально поднырнула ему под пальцы в погоне за каким-то жучком. Теперь у Рио есть голубь. Что с ним делать? Вставить в жопу палку. Тогда у Рио будет голубь на палке. Его будет удобно носить. Хорошая идея. Палка оказалась тут как тут, причем прямо подходящая, заостренным отломанным кончиком. Мальчишка подозревал, что задница голубя может оказать сопротивление, поэтому дополнительно обрадовался удобному инструменту. Однако выполнить задуманное ему не дали. Кто-то, подошедший сзади, просунул руку Рио под мышку и толкнул птицу, позволяя той распахнуть крылья, а затем, заполошно ими захлопав, удрать. Рио огорчился. Развернувшись, он тут же ударил с размаху палкой мальчика, вызволившего голубя. Тот небрежно принял слабый удар веткой по плечу, а когда Рио замахнулся снова, быстро выдернул у него оружие. «Не дерись», — сказал этот дважды вор. «Это некрасиво». «Зачем?» — насупясь выкрикнул обиженный Рио. «Ты хотел сделать птице больно». Попробовал объяснить ему такой же, как он, ребенок, только черноволосый и серьезный. «Этот тоже будет говорить ему, что делать? Не будет такого!» Он кинулся драться. Разумеется, пятилетний Рио драться не умел совершенно, но он очень сильно старался. За папу, за маму, за вредных старух, что мажут его разной вонючей дрянью, за то, что ему приходится много улыбаться на вспышке, потому что ему говорят улыбаться за все. Он пинался, пихался, даже пытался кусаться, но не замечал, как паренек, на которого он напал, почти не получает урона. Тот скупыми движениями тела и рук отводил слабенькие замахи Рио, а попытку укусить себя в шею мужественно вытерпел, позволив ребенку с грязно-соломенной шевелюрой знатно себя облизать. Затем серьезный мальчик положил ему руку на ухо и толкнул, вынуждая потерять равновесие и шлепнуться на песок. Большинство детей тут же бы разрыдались от обиды на весь этот несправедливый мир, но с Рио все было по-другому. Взвизгнув в неподдельной ярости, он набросился на врага с утроенными силами. Это привлекло внимание голубиного вора. Черноволосый, получая тумаки, часть из которых была уже довольно чувствительна, внимательно наблюдал за впавшим в ярость Рио, подмечая, что, несмотря на смешной возраст оппонента, чувства, которые потоком лились из соломиноголового, были слишком уж взрослыми. Его терпеливости также способствовала парочка родителей, сидящих в обнимку на лавке метрах в 40 от происходящего. Но взрослые, убедившись, что их ребенок контролирует ситуацию или же просто слишком заняты друг другом, не вмешивались. Однако у организма Рио имелся очень малый запас сил. Ему было 5 лет. Большую часть дня над ним издевались, он был голоден и слаб. Поэтому, когда запал ярости только пошел на спад, бедный блондин мешком свалился на песок, тяжело и запаленно дыша. Подлый вор, встав, молча присел на корточки у его головы. «Вот это было правильно», — одобрительно сказал он, вынуждая Рио растеряться. «А!» — выдохнул тот. «Что? Что он сказал?» «Взрослым делать больно можно», — пояснил черноволосый. «Они все заслужили. Детям и животным нельзя». «А как?» Снова удивил Рио невозмутимого незнакомца. Вопрос был слишком конструктивным для 5-летнего мальчика и многое объяснял в его вспышке ярости. «Кто тебе не нравится?» — потребовали у лежащего блондина ответа. «Старухи, которые меня мажут!» Обида на старух была сегодня больше всего остального. «И пшикают, и...» Из него полились жалобы. «На вонь!» На то, что теребят, что заставляют улыбаться, стоять ровно, делать так, делать вот так. Он изливал душу незнакомцу, не замечая, как глаза сверстника начинают недобро блестеть. А затем наклонившийся прямо к нему мальчик сказал Рио на ухо фразу, которая впоследствии определила очень многое как в их дальнейших взаимоотношениях, так в рабочем коллективе Kojima Enterprise Group. «Просто говори, что они воняют». Громко. Часто. Глава 4. Обратная сторона гения. Некоторые решения моего друга достаточно спорные, но тем не менее довольно эффективные. Хотя он утверждает, что погоня за мной с признаниями в любви на всю школу была вовсе не решением, не каким-то его планом, а просто импульсивным поступком. Ну а я в это не верю. «Извращенцы! Вы оба извращенцы!» — кричит совершенно незнакомая нам плачущая школьница, тут же убегая куда-то по коридору. Мы с Рио переглядываемся. Мой друг, удерживая полный бумажный пакет писем, который только что выгреб из своего шкафчика, пожимает плечами. «Кажется, я только что избежал очередного признания вживую», — ухмыляется смазливый блондин, обводя взглядом столпившихся вокруг свидетелей. Некоторые непроизвольно делают пару шагов назад. «Прекрати, я недоволен. Еще сочтут нас хулиганами». «Ты избиваешь людей в парке и грубишь главе студсовета, а я агрессивный гомик», — поясняет ситуацию Каджима. «Наш поезд давно ушел, Акира». Раздается странное хрюканье. Это смеется девушка с челкой, наша одноклассница. Та самая, что выгнала парня Тихоню с приглянувшегося ей места. Ее необычный подлаивающий смех изгоняет большинство свидетелей лучше, чем зловещие ухмылки Рио. Тот, наклонив голову и о чем-то поразмыслив, неожиданно показывает девушке большой палец. Та смущается и убегает, чуть не зашибив по дороге растерянного мужчину в спортивном костюме. Наш физрук. Обстановка в классе полностью соответствует моим ожиданиям. Почти все разбились на группки по интересам, оставив вне себя несколько аутсайдеров, которые теперь обречены на одиночество. Счастливчиков всего четверо. Я, Рио, девушка с челкой и... почему-то та, кто сидит в нашем сегменте. Рослая и тихая девушка. Буду звать ее Анти-Айдол. Будь она пониже сантиметров на 20 и победнее в формах, то Каджима бы точно ее начал рекрутировать. Однако это Япония. Здесь навязывается культ японских женщин. Те не могут иметь настолько вульгарно развитые формы и такой неприличный рост. Реакция класса на нас была удовлетворительной. Эти две девчонки, Катагава и Каори, явно не стали держать язык за зубами, поэтому на нас косо смотрят и подходить явно не будут. Замечательно. То, что нужно. Осталось только вступить в клуб, и школьная жизнь пойдет именно тем курсом, каким я и планировал. В Японии достаточно сложно поставить себя вне общества. Если у тебя есть изъяны вроде горба, увечья или крови иноземцев, то общество выдавит тебя само. Но если ты обладаешь правильными качествами и расой, то оно будет пытаться тебя поглотить, сделать частью себя. В класс входит преподаватель. Лысый, подтянутый, около 50 лет, военная выправка. Серьезное сухое лицо с пронзительно острым взглядом. Он встает перед классом, а я смотрю на его левую руку. Протез. Специально выкрашен в коричневое, либо покрыт материалом этого цвета. Спутать с натуральной кожей невозможно. «Меня зовут Хаташири Ода», — коротко бросает лысый преподаватель. «Мой предмет — история. Я не потерплю лишнего шума на уроках». Затем он поднимает свою левую руку, демонстрируя ее классу. Искусственные пальцы механично сжимаются и разжимаются, симулируя несколько удобных позиций для захвата чего-нибудь. Недорогой протез. «Дети не могут без слухов», — с тем же серьезным видом сопровождает демонстрацию своей конечности учитель. «А я их не люблю. Поэтому сразу расскажу вам правду о том, как потерял эту руку. Когда-то я вел урок, и один хулиган начал шуметь. Я так глубоко воткнул ему свою руку в задницу, что ее пришлось отрезать и заменить на это устройство. Знаете, зачем я это сделал? Знаете, зачем я пожертвовал рукой?» Класс молчит. Некоторые давятся от смеха, некоторые почему-то поверили. Уголок рта преподавателя слегка дергается. «Я это сделал», — говорит он, — «чтобы повторять этот фокус снова и снова. А теперь я еще могу так». С отчетливым лязгом все пальцы растопыриваются, и, кажется, каждый из класса представил, что это случилось у них в заднем проходе. По крайней мере, улыбки моментально испарились. Очень необычный учитель. За подобную угрозу здоровью учеников его должны чуть ли не уволить, но держится он предельно уверенно. Наверное, это такая шутка. Хотя я вспомнил, что говорил директор Тадамори на нашей частной беседе, что школа наняла нескольких человек для оперативного решения проблем, если те возникнут из-за школьных войн. Видимо, этот преподаватель — один из таких специалистов. Слишком костист и жилист для гражданского. На большой перемене мы с Рио идем записываться в клубы. Друга интересует клуб плавания, меня — клуб классической литературы. Вполне логично совмещать интеграцию в японское общество с чем-нибудь условно полезным. Так что здесь Рио бьет несколько зайцев одним выстрелом, а я планирую получить тихое время для занятий со своей книгой. Да и знакомиться с мировой классикой мне нравится, в отличие от японской прозы. Жители этого небольшого острова чересчур много внимания уделяют собственной аутентичности, стараясь замаскировать заимствование всего извне. Выпячивание колорита на первое место очень патриотично. Рио мне удалось сбагрить без проблем. Его в клубе плавания оторвали с руками и ногами, даже несмотря на то, что он сразу поставил условием свое неучастие в соревнованиях. Парочка присутствующих подростков мужского пола попытались что-то возбухтеть, но девчонки их моментально заткнули с применением насилия и угроз. Как и говорил, люди модельной внешности в Японии приравнены к святым или к национальному достоянию. Под легкий скулёж, сожаление о моем неуступлении, я покинул обитель водоплавающих и пошел искать обитель читающих. Клубы любителей аниме и манги были проигнорированы внешне и прокляты мысленно. А вот у двери с табличкой «Клуб классической мировой литературы» я остановился, а затем, постучав, вошел внутрь, чтобы столкнуться с парой испуганных женских взглядов. «Вот, у нас тут можно заварить чай, покушать вкусности, печеньки», — слегка запинаясь, рассказывала Каматари-сенсей, периодически обводя рукой помещение. «Сидим, читаем. Здесь не бывает посторонних. Все очень тихо и спокойно. Может быть, тебе будет скучно, Катагава-кун?» «Нет, не будет», — жаром ответила Катагава Эйка, прижимая руки к груди. «Я очень хочу записаться в ваш клуб, Каматари-сенсей». Вчерашний день стал настоящим кошмаром для Эйки. Ее только что приехавшую из тихой мирной деревни, расположенной в Атаре, одурачила ее же двоюродная сестра. Проклятая Акада, накормив обещаниями и вскружив голову, не дала ни секунды передышки, вынудив тащиться за ней бессловесным грузом, а затем еще и подставила, подведя в парке к невероятно жуткому высокому парню и предложив дружить от ее Эйки имени. Она даже ничего не успела после первого дня в новой школе, в новом большом городе. А это дурище, не подумав, сначала разболтало всем и каждому, что они с Эйкой видели, как страшный очкарик избивает троих хулиганов, а только потом испугалась мести этого жуткого типа. Может, здесь можно будет спрятаться? Каматари-сенсей очень милая и очень похожа на саму Эйку, такую же тихую и мирную девочку, которая ни за что в жизни не сделает ничего предосудительного. А еще Каматари-сенсей говорит, что много времени проводит в клубе, а значит, будет ее защищать, если тот жуткий Кирю попробует на нее накинуться. «Мне все здесь очень нравится. Примите меня в этот клуб, сенсей. Аникасай шимас». Катагава энергично склонилась в низком поклоне, заставив преподавательницу литературы смущенно заморкать. «Хорошо, Катагава-кун», — закивала она. «Сейчас я подпишу твое заявление, а позже мы со всеми отметим твое присоединение к нам, хорошо? Может быть, в этом году еще кто-нибудь присоединится к нашему маленькому клубу?» «Было бы неплохо дружить с одногодкой», — подумала тихая, скромная девочка Эйна, а затем крупно вздрогнула от стука в дверь. Уверенного, отчетливого, мужского. Даже сама Каматари-сенсей испугалась, вцепившись в руку Эйки. А затем дверь открылась, демонстрируя школьнице и молодой учительнице высокий, широкоплечий силуэт, строго блещущий на них прямоугольниками очков. Девушки сжались под этим строгим, но бесконечно холодным взглядом, совершенно теряясь в мыслях и ощущениях. А парень, раскрывший дверь, еще и вошел, надвинувшись на них тенью неумолимого рока. Эйка видела некоторые хентай, который начинался именно так, поэтому застыла, как мышь перед удавом. Судя по всему, Каматари-сенсей тоже смотрела нечто подобное, потому что еще и затряслась сама, тряся заодно и Эйку. «Здравствуйте», — уронил холодный, равнодушный голос парня. «Я бы хотел записаться в кружок мировой литературы. Меня зовут Кирю Акера, ученик первого Z-класса. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Нет, это не маньяк-насильник». Осознание острым ножом вошло полумертвую от страха Эйки между лопаток. «Это чудовище не пышет похотью, не смотрит извращенно, не теребит штаны и все такое. Оно просто... оно ужасно! Оно расчленит их и отправит своим родственникам в Аргентину, и ее съедят!» Приняв звенящую от пустоты голову эту нелепую мысль, девушка икнула и отключила себе кору головного мозга, решив отсидеться в астрале и бросив собственное тело на стуле, намертво у него вцепившимся побелевшими пальцами. Учительница, как капельку более опытная, лишь мелко трясла головой, заранее согласная совершенно на все, лишь бы не в Аргентину. На самом деле Каматари Ариса думала о том, что этот зловещий парень их все-таки сначала изнасилует, хотя бы ради приличия, а уже потом задушит с помощью полиэтиленового пакета, а так как это было менее пугающим, чем Аргентина, японку просто трясло. Король грубиянов сделал шаг вперед и протянул руку, пугая бедную учительницу еще сильнее, но, по сути, лишь за подписанным бланком заявления Катагавы, который, к большому несчастью обеих девушек, лежал на нескольких чистых бланках, вытащенных запасливым куратором заранее. «Я бы хотел написать заявление». Эти слова прошли мимо ушей у обеих девушек, но зловещего маньяку-убийцу с родственниками-каннибалами в Аргентине непонимание в их глазах не остановило. Присев за парту, он принялся писать. В тишине. Как и ожидалось, в клубе литературы любят тишину. За все время, пока принимали мое заявление, никто не сказал ни слова. Позже, после уроков, я вновь встретил в коридоре свою одноклассницу, эту самую тихую Катагаву. Она шла к выходу, волоча за собой портфель, зачем-то плакала. А позади нее на полу сидела вторая, та самая Акада Каори, что приставала ко мне в парке. Акада прижимала обе руки к животу и выглядела так, как будто бы ее туда не слабо ударили. Да уж, а мне говорили, что это самая спокойная школа Токио. Да и сама Катагава ввела меня в заблуждение. Думал, что она просто любит тишину и книги, а оказывается, плакать и драться. Воистину, я еще крайне мало понимаю в людях. По дороге домой меня обогнал черный автомобиль представительского класса. Остановившись, он выпустил из себя трех крепких японцев в черных костюмах и солнцезащитных очках. Они с недвусмысленным видом встали у меня на пути, сложив руки перед собой. Я остановился, по привычке просчитывая перспективы конфронтации. Выходило не в мою пользу. Без демонстрации пары козырей я таких противников не нейтрализую. Убить могу легко, тем более что никто на подобный исход не рассчитывает. Но это крайняя мера, совершенно неподходящая для ситуации. Достав телефон, снабженный крайне паршивым, но все-таки фотоаппаратом, я тут же щелкнул номер остановившей меня машины, отправляя фотографию на электронную почту. Это определенно не понравилось людям в костюмах, но они ничем не выдали свое неудовольствие. Вместо этого один из них сделал мне жест, указывая за спину. Обернувшись, я увидел еще одну черную машину, подъезжающую к нам. Когда она остановилась, один из преграждавших мне путь прошел к ней, открыв заднюю дверь и сделав мне приглашающий жест. Что ж, примем приглашение. Тем более я знаю, кто это. «Вы слишком рано, Кавасима-сан», — произнес я, усаживаясь на дорогую натуральную кожу комфортного кресла. «Сегодня лишь второй мой день в первом классе». «Обстоятельства изменились, Кирю-кун». Полноватый, небритый японец в мятом деловом костюме стоимостью больше миллиона йен, демонстрировал выдающиеся черные мешки под глазами. «Ты необходим нам сейчас!» «Это идет вразрез с нашими соглашениями, Кавасима-сан». «Я подозреваю, что когда ты со мной их заключал, Кирю-кун, то уже спрогнозировал то, что произошло вчера», — произнес мой собеседник медленно, но очень тяжело. «Вы об обвале индексов на биржах?» — равнодушно уронил я. «Нет, не знал. Также я не знал, что 11% акций будет скуплено представителями Сома Групп. Если вы не заметили, то я простой школьник, Кавасима-сан». «Читающий биржевые сводки». «Следящий за своими инвестициями, не более». «Хватит, Кирю-кун», — тяжело выдохнул мой грузный собеседник. «Ты знаешь, почему я здесь. Ответа нет, я не приму». «Примите, Кавасима-сан», — холодно посмотрел я на него. «Принудить меня к работе, допустив до внутренней документации Цубаса Петролиум, будет значить лишь ваш крах. Моментальный. Я уже говорил вам, что не имею в планах работать на какую-либо организацию. Но вы предпочли пропустить этот момент мимо ушей. Результатом стала наша сделка. Вы нарушили ее условия, а теперь ссылаетесь на то, что я якобы был нечестен при ее заключении». «Ты знал, что линейка Хагири не пойдет!» — сжал кулаки Кавасима Сайга-сан, один из руководителей Цубасы. «Знал!» «Отнюдь. Надумывайте. Я знал, что не пойдет ни одна линейка ваших товаров, что вы разработали после звездных Хита-чан. Пустить всю сверхприбыль на попытку запуска местного производства было максимально опрометчиво. Я вам об этом говорил, но вы отмахивались от моих слов». «Патриотизм для тебя пустое слово, мальчишка!» Кавасима побагровел. Во многом это была его инициатива. Провальная. «Для вас патриотизм — это сделать себе сеппуку под хохот филиппинцев?» «Хватит, не отвечайте, Кавасима-сан. У меня нет никакого желания начинать с вами конфронтацию. Цубаса Петролиум за рамками спасения. Вы не найдете чуда у 15-летнего школьника». «А если попробую?» Это прозвучало почти жалко. Я не хотел быть жестоким именно с этим человеком, но его состояние сулило большие неприятности. Мало ли что ему еще в голову взбредет. «Если вы попробуете меня увести, то уже послезавтра все работники Цубаса Петролиум, проживающие в Аракаве, не выйдут на работу. Вы это знаете, Кавасима-сан?» Мы просидели минут 5 в тишине. Было жалко потраченного времени, но я знала, что Кавасима Сайга не в том состоянии, чтобы принимать взвешенные решения. Детище его семьи, небольшая, но очень гордая корпорация, стояла на грани краха, причем даже шагать в пропасть не было никакой нужды. Она уже разверзлась под ними. Все из-за ряда решений, принятых под влиянием момента. Плохо. Эти местные деятели прикрывали меня от внимания рекрутеров крупных дзайбацу. Охота за гениями в Японии уже лет 5 как приняла вид лихорадки. «Ладно, ешь!» — бизнесмен силой провел ладонями по своему лицу. «Дай мне совет, Кирю-кун. Дай хороший совет, и мы расстанемся друзьями. Больше ты меня не увидишь». «Хороший, нехороший. Но он лишь один», — откликнулся я, ни грамма не веря человеку, что не может соблюдать элементарных договоренностей. «Срочно договаривайтесь с Сан-Сан. Пусть входят в долю. У них есть контракты с китайцами. Насколько я слышал, они получают русское сырье. Если они согласятся, то...» «Поздно», — с усилием выдавил из себя толстяк. «Сан-Сан с нами связался в пятницу. Они предупреждали нас насчет Сома. Хидао не поверил, решил подождать до открытия биржи. Он не думал, что они смогут скупить более 6%. «Других идей у меня нет, Кавасима-сан», — слегка поклонился я. «Извините». Не то чтобы я его уважал. Скорее, здраво опасался проблем, которых в избытке может предоставить этот тип. Люди — мастера самооправдания. а я для Сайга из палочки-выручалочки превратился в козла отпущения. Разумеется, он изначально знал, что их предприятию крышка. Но привези он меня, брось на алтарь перед родственниками, так сказать, это могло послужить каким-то оправданием его личных провалов. Ценой бы стало неудовольствие моего прадеда, что могло быть пострашнее банкротства Цубасы. Но Сайга сейчас соображать адекватно не мог. Мне оставалось лишь вести себя аккуратно, чтобы не спровоцировать достаточно могущественного человека на пустом месте. Почти покойная Цубаса Петролиум имеет свои корни в Аракаве. Ее рекрутеры раньше часто паслись в школах, нередко опережая конкурентов. А то и бодаясь с ними, но обычно за студентов. Школьников раньше не трогали. Однако времена меняются, а мое досье далеко не только у этих типов. Если бы не влияние прадеда, то мне пришлось бы учиться в совершенно другом месте, попутно делая вид, что я будущий перспективный работник корпорации, а затем... Затем, скорее всего, пришлось бы переезжать из Японии. Возможно, еще и придется. У Кавасимы слишком сложное положение. Он вполне может попытаться продать меня кому-то и за что-то. Так, ничего больше не вымучив из своей головы, толстяк со мной распрощался. «Аники, ты вовремя!» — поприветствовал меня дома младший брат, возящийся у плиты. «Забери от меня эту приставучку. Два яйца уже уронила из-за нее». Затакао хвостиком моталась она и развлекалась, тыкая брату под ребра. Она явно была не очень голодна, налопавшись каких-то снеков в школе, а значит, заслуживала дополнительного увеличения утренних нагрузок. Стоило только это озвучить, как черноволосая и черноглазая ягоза испарилась, а на диване обнаружилась самая наипрямейшая японская девушка, скромная и ответственная, полностью увлеченная чтением газеты, которую держала, правда, вверх тормашками. Но это уже мелочи. «Родителей дома нет?» — спросил я, поднимаясь наверх. «Нет, они снова собираются свалить Акера», — пожаловался Такао. Когда родителей нет, общение между братьями и сестрой куда неформальнее. Это все в рамках заключенного нами соглашения, призванного в конечном итоге хоть немного дисциплинировать нашу семью. Мы нередко остаемся одни, пока отец с матерью разъезжают по миру. Почему их еще пускают в другие страны? Это один из вопросов, на которые я не могу представить никакого ответа. «Значит, хоть немного поживем в тишине», — откликаюсь я. «Нам, школьникам, как раз будет неплохо пожить пару неделек в покое, чтобы как следует отрястись с новым учебным годом. Вечная эмоциональная буря, которую родители зовут счастливым браком, может утомлять». Не всерьез, но когда мама находит новый журнал и начинает гоняться за отцом, потрясая запретным плодом и норовя растрепать его об макушку мужа, это может длиться часами, а полные признательности взгляды младших, напоминающие, что именно я настояла полной звуковой изоляции родительской спальни, слегка выбивают из колеи. Если бы не настоял, то, чувствую, ювенальщики точно оказались бы на нашем пороге. Хорошо, что больше детей у этой страстной четы Кирио не будет. Организм матери, выдавший трех детей с перерывом в год, с небольшим, отказался от функции деторождения. «Брат», — ко мне в комнату заглянула Эна. «Да». «У нашей школы снова верзилы дедовские тусовались», — вздохнула девочка, подходя к моему канделябру. «Эти дураки нам стакало руками машут. Может, поговоришь с дедом, чтобы не махали? От нас снова новенькие шарахаются». «Нет», — отрицательно качнул я головой. «Все в порядке. Так и должно быть. Просто подождите, пока этим новеньким другие все расскажут». «Ну...» — надула губы сестра. «Я чувствую себя как из клана Якудза». «Эна», — развернувшись от письменного стола, я обнаружил, что сестра уже освоилась на кровати. «Этим здоровякам по 20 с лишним лет. Думаешь, взрослым людям нравится торчать у средней школы и махать рукой чьим-то детишкам?» «Не знаю, что они нас охраняют, но...» Сестра недовольно скуксилась. «Просто это и стыдно. «Подумай вот о чем», — предложил я. «Они охраняют всю школу, но делают вид, что только вас. Машите им в ответ. Помогите укрепить это заблуждение». «Это будет еще хуже». «Это поможет прадеду», — отрезаю я, заставляя сестру задуматься. «Все готово! Спускайтесь кушать!» — зовет нас Такао. За обедом я рассказываю младшим о том, что со мной приключилось вчера и сегодня. Упоминаю как о драке в парке, так и почти удачной попытке похищения. Не скрываю никаких деталей. Дети должны понимать, что даже здесь, в Аракаве, официально втором по безопасности месте после площади перед Императорским дворцом, все не так просто. Что наш дед, мы его называем в основном дедом, ни разу не шутит, периодически отправляя своих учеников в патрулирование. Знали бы они, что пара местных мелких кланов якудза из тех старых давным-давно уже ушли от бизнеса и занимаются почти тем же, что и ученики Джигоку Кен. Но такую информацию я им раскрывать не собираюсь. Незачем. Правильные японские дети должны быть как можно дальше от теневого мира этой страны. Замораться можно легко, а вот очиститься не выйдет. Домой возвращаются родители. Отец слегка выпивший, мать, откуда-то взявшая флаг Аргентины, вовсю дурачится, то заматываясь в него сама, то пытаясь поймать в своеобразную ловушку тех, кто подвернется под руку. Неудачное нападение на меня вызывает заматывание самой нападающей, после чего я говорю ей тихо на ухо, что знаю, как флаг будет применяться этой ночью. Затем происходит поспешное бегство красной, как рак, женщины. Отцу мы тихо передаем бумажный пакет. В нем два журнала, пришедшие по почте. Он на седьмом небе от счастья, а значит, флагу сегодня придется подождать. У Кирио Харо две безумные страсти. Его жена и старинные автомобили. Новые журналы? Значит, отец будет играть в ниндзя, а отцу-ка невероятно ревновать его к масклкарам. Но флаг все равно будет поднят. Без этого у них не проходит ни дня».